Глава 19. «Твой?» — сразу же задал я Ромке вопрос, стоило ему только появиться. Гаранин в это время присел на корточки и внимательно разглядывал тело напавшего на Егора молодого мужчины. Ловко обыскав труп, глава второй гильдии вытащил из карманов все оружие и деньги. Никаких документов с собой у наемника не было. «Мой», — ответил Роман, подняв на меня светлые глаза. «Второй где?» «В каком смысле второй?» Нахмурившись, спросил я, не сводя с Гаранина пристального взгляда. Знакомое мне такси, на котором я вчера ездил от здания службы безопасности до репродуктивного центра, стояло неподалеку от проулка и, кажется, уезжать не спешило. Благо, Андрей с Залманом сразу же перекрыли проход, поэтому с той стороны улицы, что происходило здесь, видно не было. Похоже, нужно будет вызвать этого таксиста к себе в кабинет и провести с ним вдумчивую беседу о неразглашении. «В том смысле, что он был не один», — хмуро ответил Роман. «С чего ты взял, что он был здесь не один?» Я продолжал пристально рассматривать его. «Потому что Артём с Глебом работали всегда в паре», — поморщился Гаранин, поднимаясь на ноги. «Мне показалось, что я видел другого человека, но потом он куда-то исчез. Поэтому я больше не обращал на это внимания, решив, что мне показалось», — задумчиво проговорил Егор. «Если он действительно был, то куда мог деться?» «Спроси у своей мантикоры», — ядовито ответил Ромка. «Основная специализация этих двоих — похищение, допроса, воплощения в жизнь определенного сценария. Например, если заказчик хочет, чтобы объект умер на сеансе у какого-нибудь шамана в окружении проституток, это к ним. Глеб, насколько я знаю, после ранения не мог нормально стрелять. А это ружье со снотворным очень явно намекает, что тебя, Егор, хотели именно похитить, а не убить». «И ты что же, не знал о контракте на Дубова?» — прямо спросил я у него. «Но если бы я хотел избавиться от докучливого квартиранта, то сделал бы это лично», — ответил мне Ромка, доставая из куртки телефон и отходя в сторону. «И что мне сейчас делать?» Егор тихо сел на землю и схватился за голову руками. «Если всплывет, что я убил человека, сразу без предупреждения все мои потуги избавиться от тюрьмы пойдут на смарку». «Ну, во-первых, это представитель второй гильдии, глава которой особых претензий, как я вижу, не предъявляет». Я бросил быстрый взгляд на Ромку. Он в это время с кем-то разговаривал по телефону. «А во-вторых, что-то там про тюрьму говорил. До меня внезапно дошло, о чем только что сказал друг. Помнишь, как на тебя, по слухам, повесили ограбление инкассаторов?» Невесело усмехнулся Дубов. «Так вот, я, в отличие от тебя, их действительно грабил. В 10 лет я сбежал из дома, и меня взяли под свое крыло молодежные банды. Одна из них и промышляла грабежами инкассаторов и ювелирок. Ею тогда Бык руководил, а твой хороший знакомый Бойко в то время был еще слишком молодым, чтобы чем-то руководить, но зубы уже тогда показывал, будь здоров». «Я тебя не помню», — я торопело уставился на него. «Надо же, а я думал, что хорошо знаю Егора Дубова, а оно вон как оказалось. Тем более ты говорил как-то, что Рерих твоя первая учительница». «Да, мне посчастливилось на улицах с тобой не встретиться. В этом случае я бы научился читать гораздо раньше, не дожидаясь, когда меня отправят к Гертруде Фридриховне на исправление». Егор поднялся на ноги, внимательно осматриваясь по сторонам. «И сколько ты украл?» С нескрываемым любопытством поинтересовался я. Судя по тому, что Шехтер с Залманом не выглядели удивленными, они прекрасно были осведомлены о биографии Дубова. «От 20 до 40». Егор отвечал немного отстраненно, словно параллельно что-то старательно обдумывал. «Тысяч?» — уточнил Ромка, подходя к нам. «Лет. Если бы я был совершеннолетним, меня бы упекли на этот срок. Но со мной поступили гораздо жестче, отправив к Рерих на правёж. И тогда я понял, если не хочу встретиться с ней еще раз и выйти из-под ее опеки в твердом уме и здравии, то должен буду пересмотреть свое отношение к жизни и взяться за ум, что я и сделал. Мне не хотелось рассказывать об этом черном пятне на моей детской биографии». Егор посмотрел на меня. «Наверное, мне нужно было быть откровенным хотя бы с друзьями. Ты ведь практически сразу передо мной открылся». «Это ничего бы не изменило». Я только пожал плечами, прислушиваясь к ощущениям. «Рома прав. Разлитая в пространстве энергия смерти явно не принадлежала одному покойнику. Похоже, я начинаю привыкать к подобному, потому что чувство эйфории было секундным, а источник переполненной энергии вел себя на удивление спокойно». «Я этого не знал, и поначалу боялся, что ты меня пошлёшь, а потом мне было стыдно», — признался Егор. «Ну что же, оказывается, странное детство было не только у меня. Надеюсь, Ванда не преподнесет нам такой же сюрприз, а то мало ли. Мы тут ее от всего оберегали, а в итоге узнаем, что это именно она под руководством папы и бабули обнесла Лондонский музей 10 лет назад. Протянул я, старательно борясь с легким головокружением, которое меня все же настигло. «Ты же ее читал, полгода препарировал ее жизнь», — начал Егор, а на лице Ромки желваки сыграли, когда он услышал про Ванду. «Так я начал с того прекрасного момента, когда она Гаранина книгой по голове приласкала». Я ухмыльнулся, поймав его напряженный взгляд. «Более ранние годы не брал. Меня и так от виденного тошнило розовыми феечками». «Егор, не дергайся ты так. Ничего слишком страшного не случилось, если не брать во внимание тот факт, что тебя пытались похитить». «Меня предупредили, что любое правонарушение будет рассматриваться как утяжеление предыдущего приговора и...» «Контракта не было», — прервал его глава второй гильдии. «Я больше скажу, они уже полгода не работают на гильдию. Их еще Новак уволил за заказы на стороне, когда я загорал на фландрийском курорте», — довольно жестко добавил Роман. «С тех пор, как вы понимаете, делами гильдии я лично особо не занимался, поэтому не был в курсе некоторых кадровых перестановок. Ищите второго. Олечка с Женей пока подготовят все необходимые документы». Рома подошел к трупу и достал из кобуры свой пистолет. Привинтив к нему глушитель, он вложил пистолет в руку наемнику и нажал на спусковой крючок, стреляя вверх. «Можно узнать, что ты творишь?» — ласково поинтересовался я. «Этот пистолет числится на гильдии, как практически все оружие в моей оружейной. Зато сейчас есть доказательства, что на Егора напали, и ему пришлось защищаться. А оружие они могли просто не вернуть, когда их вышвырнули из гильдии. Бывает». Ромка пожал плечами. «Ладно, это он так проявил заботу о ближнем, как может, так и проявляет. Я же, в свою очередь, не буду им всем напоминать, что Егор — ведущий риль службы безопасности, и попытка его похищения — это гораздо хуже, чем простая попытка убийства. Гораздо хуже. И чтобы предотвратить эту попытку, Егор мог полквартала вырезать без особых последствий, кроме разве что огромной горы писанины, потому что это все попадало под пункты о сохранении тайны и устранении попытки дестабилизации службы безопасности. Судя по взглядам Боброва и Шехтера, они думали так же, как и я, но тоже молчали. Хорошо, если эти двое так сильно хотят страдать и так жаждут, чтобы их наказали, то пускай страдают, а как их наказать, я потом подумаю. Сейчас же просто некогда. Перед нами появилась Мантикора с громким хлопком, выпрыгивая из астрала. Она села перед Егором, преданно заглядывая ему в глаза и виляя своим жутким хвостом, как собачка. «Я так понимаю, она не признается, что где-то закопала второго участника попытки похищения?» — усмехнулся я, глядя на насупившегося Егора. «Нет, она вообще тихая и мирная кошечка, которая любит колбасу. Раньше она так не могла закрываться», — раздраженно повел плечами Дубов. «Взрослеет», — философски ответил Андрей. «Взрослые мантикоры могут гораздо больше, чем даже известно об их повадках». «Я точно видел здесь силуэт с ружьем. Потом, когда повернулся, его уже не было». Егор указал рукой на свободное пространство позади припаркованного автомобиля. «Я обошел его со всех сторон, только со второго раза, заметив редкие и мелкие капли крови на двери машины. Проведя по ним пальцем, я убедился, что кровь свежая. Значит, второе тело где-то рядом должно находиться». Заглянув под машину и пройдя по всему закоулку, никаких больше следов я не обнаружил. Взгляд зацепился за мусорные баки, стоявшие недалеко от служебного входа какого-то небольшого ресторанчика. Дверь была закрыта на замок. Значит, заведение в ночное время не работает, а сейчас было еще слишком рано, чтобы открываться. Вытащив из кармана пару одноразовых перчаток, я натянул их на руки и, открыв один из контейнеров, заполненный под крышку различным мусором, схватился за мешок, вытаскивая его наружу и бросая на землю. «Мне стоит поинтересоваться, что ты делаешь?» Ромка как-то странно на меня посмотрел. Он стоял недалеко от меня, сложив руки на груди, внимательно наблюдая за тем, что я делаю. «Труп ищу, может, поможешь?» — процедил я сквозь зубы. Егор с волками тоже не спешили присоединяться, внимательно следя за каждым моим движением. «Нет», — решительно ответил Гаранин, прищурившись. «Если в этом заключается работа на службу безопасности, то я пас. Скажешь Громову, что его предложение полностью потеряло свою актуальность». «Заткнись», — простонал я, отворачиваясь от него, выбрасывая еще один черный мешок, потом еще один. Из этого на землю лилось что-то мерзкое. Судя по отвратительному запаху, в нем находилась гнилая капуста. Ромкино лицо исказило брезгливая гримаса. Он весьма демонстративно сделал шаг назад и закрыл нос рукой. Я только искоса покосился на него, но промолчал, продолжая довольно тяжелые поиски. Тело нашлось в самом низу второго контейнера. Мне пришлось в него залезть, чтобы вытащить наружу. Как Соня умудрилась за такой короткий срок так мастерски спрятать труп в мусоре, оставалось только гадать и надеяться, что Егор сможет разговорить своего фамильяра. Ну или как они там между собой общаются. Ружье с пулями, начиненными снотворным, было все еще зажато в руке наемника. «Нет, ну вот это будет вообще тяжело объяснить», — констатировал Роман, рассматривая аккуратную дырку в черепе своего бывшего сотрудника. «Мантикоры питаются мозжечками своих жертв», — прокомментировал Егор. «Я запретил ей это делать после того, как она устроила побоище вместе с тобой у хранилища Моро». «Сейчас она тебя защищала и не удержалась от соблазна», — ответил за всех Бобров. «Здесь ничего выдумывать не нужно. Выстрел был, он напал на тебя со спины. Твой фамильяр тебя спас, дело закрыто. Жаль, что мы не сможем сейчас узнать, кто за всем этим стоит и какой смысл был в твоем похищении». Он тактично умолчал о том, что и в первый раз ничего особенного выдумывать не нужно было. «Надо же, я даже не подозревал, что волки такие деликатные». «Да, это мне бы тоже хотелось узнать», — невесело усмехнулся Егор. «Ладно, уходите все. Я вызову ребят из СБ, пускай все оформляют. Вам здесь точно светиться нельзя, особенно Гаранину и волкам». «Ты так и не сказал, что делал здесь так рано?» — спросил я, делая портал из карандаша и выбрасывая перчатки в ту мусорку, из которой вылез. «Сейчас мне хотелось только одного — принять душ». «Алину искал», — тихо признался Егор. «Ту мошенницу?» — я удивленно вскинул брови. «Да неважно. Я сейчас уверен практически на 90%, что мне вбросили ложную наводку, чтобы я оказался здесь». Дубов махнул рукой. «Уверен?» «Да. Пока ты рылся в мусоре, я поделился своими догадками с Ромой. Как оказалось, и это неудивительно, он тоже ее ищет. И главы трех гильдий в первую очередь ему бы доложили, если бы она оказалась на их территории, да еще и так открыто. Так что сам виноват, что так глупо попался», — поморщился Егор. «Больше такой оплошности я не совершу». Я обернулся, услышав знакомый тихий хлопок. Ромки не было, зато остались очень недовольные Андрей и Залман. «И где его теперь искать?» — поинтересовался Шехтер, глядя на меня. «Создам вам портал по координатам его телепортации», — ответил я, подходя к волкам, и через некоторое время отдавая им готовые порталы. «Так я сейчас в душе переоденусь, а потом пойду на работу. Сегодня совещание офицерского состава». С этими словами я активировал портал, перемещаясь в свое поместье. Нужно будет все тщательно обдумать. Покушение на Егора, да даже с целью обычного похищения, никоим образом не вязалось ни с одним нашим делом, не вписывалось ни в какую картину. Те противники, на которых мы были завязаны, и так знали многое из того, что им мог поведать Дубов. Рисковать всем из-за призрачных шансов, что Егор знает больше. Ну, я даже о Клещеве не думаю так плохо. Значит, здесь что-то другое, и осталось только понять, что именно. Роман переместился на улицу в нескольких шагах от главного здания гильдии убийц. После того происшествия, когда Дима смог телепортироваться по остаточному следу в его приемную, он наложил несколько барьеров, препятствующих перемещению внутрь гильдии. Это правило касалось и самого главу, а у Гаранина пока не было времени разбираться в наложенных им самим чарах. Зазвонил телефон. Рома вытащил его из кармана куртки, посмотрел на высветившийся номер и сбросил вызов от Ванды. Он не хотел с ней разговаривать, по крайней мере, не сейчас. «Старший сержант Чижов, патрульно-постовая служба». Роман резко обернулся, глядя на подошедшего к нему со спины молодого полицейского. Чижов быстро показал документы и спрятал их во внутреннем кармане служебной куртки. «Гаранин, вторая гильдия». Немного замешкавшись, не зная, чего хочет от него молодой полицейский, представился Рома. «Документы, пожалуйста», — терпеливо произнес Чижов, протягивая руку. «Какие документы?» Гаранин опешил, делая шаг назад. «Удостоверяющая личность», — невозмутимо пояснил полицейский. «Послушайте, сержант». «Старший сержант Чижов», — поправил Рому парень, вглядываясь в его лицо серьезным, сосредоточенным взглядом. «Послушайте, старший сержант», — уже не скрывая раздражения, произнес Гаранин. «Я не обязан носить и предъявлять вам какие бы то ни было документы, особенно на территории моей гильдии». «Мы не находимся на территории второй гильдии», — сжал губы Чижов и демонстративно посмотрел себе под ноги. Черта, отделяющая территорию гильдии от остального внешнего мира, попадающего под юрисдикцию сотрудников полиции, проходила в 30 сантиметрах сбоку от того места, где они сейчас находились. «Ваши документы, пожалуйста». «Вы первый день на службе?» — устало поинтересовался Гаранин. «Да, откуда вы узнали?» — Чижов впервые чему-то удивился. «Догадался. Я могу позвонить?» Глубоко выдохнув, спросил Рома, стараясь держать себя в руках. Чтобы отделаться от Рокотова и его парней, он должен справиться со всем, что на него свалилось, и показать, какой он хороший, благоразумный и стабильный. «Нет. Проедемте со мной в участок для подтверждения вашей...» «Это ваша?» — повысил он голос, указывая Гаранину за спину. На крыльцо тем временем вышли несколько гильдийцев, дежурившие сегодня внизу, и недоуменно переглядывались между собой, но пока не вмешивались в происходящее. «Кто?» Рома резко обернулся, сразу же наткнувшись на взгляд желто-зеленых глаз хищно облизнувшейся мантикоры. Она громко заурчала и подошла к нему ближе, начиная тереться об ноги, не забывая задевать его своими ядовитыми острыми иглами, которые в нескольких местах порвали ткань штанов. «Пошла прочь!» — крикнул Роман. Она села на асфальт и, глядя в глаза Гаранину, жалобно замяукала. «Выгул особо опасного животного в общественном месте без намордника, строгого ошейника и специального разрешения запрещен. У вас есть разрешение?» Продолжал допытываться приставучий полицейский у главы второй гильдии, уже и так доведенного до предела. «Это не моя мантикора», — сквозь зубы прошипел Роман, отворачиваясь от притворяющейся оскорбленной и униженной кошки, горестно вздыхающей и развалившейся на асфальте возле арендодателя ее хозяина, обвивая его ноги своим опасным и жутким хвостом. «Вы шутки шутить вздумали?» — нахмурился Чижов. «Я так понимаю, регистрации фамильяра у вас нет». Полицейский достал из папки несколько бланков, начиная оформлять протокол на месте. «Неустановленное лицо, предположительно Гаранин, мантикора». До Романа доносились лишь отдельные слова, которые бубнил себе под нос полицейский. «Оказывал сопротивление при задержании». «Что?» — переспросил Рома, терпеливо ожидающий, когда же его отпустит старший сержант Чижов. «Какое я сопротивление вам оказывал при задержании?» Он потер переносицу. «Разрешения на ношение оружия у вас, я так понимаю, тоже нет», — поинтересовался полицейский, полностью проигнорировав реплику Гаранина. «Кобура пустая», — злорадно улыбнулся Роман, расстегивая ее и показывая огорченно вздохнувшему полицейскому отсутствие оружия. Боброва и Шахтера поблизости он не видел, но кожей чувствовал направленные на него взгляды. Если он сорвется, то еще не скоро сможет выбраться из-под опеки Рокотова и вернуться к старой жизни. Поэтому надо терпеть и попытаться решить этот конфликт мирно. «Рома, что у тебя здесь происходит?» На крыльцо выскочил Женя, начиная быстро спускаться вниз по лестнице. «Не подходи», — выставил руку Гаранин. «А то этот неадекватный молодой сержант еще и тебя повяжет. Чем-то он мне тебя напоминает. Тоже решил, видимо, сломать об меня руку в первый день своей службы», — усмехнулся Рома, пристально глядя в глаза полицейскому. «Угроза полицейскому при исполнении», — не отводя взгляда, произнес Чижов, делая соответствующую пометку в протоколе. «Да это какой-то цирк», — рассмеялся Роман. «И почему я все это терплю? Женя, принеси документы, которые мою личность бы подтверждали. А то он мне преступный сговор сейчас припишет и нападение с отягчающими». «Вот не нужно ему идеи подкидывать, я сейчас», — кивнул Ожогин и начал подниматься по лестнице ко входу в гильдию. Телефон не переставал звонить, но Рома практически не обращал на него внимания, концентрируясь на этом странном полицейском. Что-то в его поведении ему казалось подозрительным, но он не мог пока понять, что именно. «Я могу ответить?» — спросил, наконец, Рома. «Нет», — немного подумав, ответил сержант. «Разрешение на звонок получите, когда мы доедем с вами до полицейского участка. Кто-то очень хочет до вас дозвониться». Рома, раздраженно дернув плечами, достал телефон. На дисплее высвечивался номер Ванды. Что-то внутри кольнуло. Может, что-то произошло? «Мне нужно ответить», — решительно произнес Гаранин, глядя на замешкавшегося сержанта, когда он показал на дисплей. «Могло что-то случиться». Звонок резко прекратился, и наступила тишина. К ним подъехала полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Из машины вышли еще двое полицейских в тот самый момент, как из здания выскочил Евгений с какими-то документами в руках. «Вот», — он протянул Чижову паспорт своего начальника. «Ты просто можешь из точки А в точку Б попасть без приключений?» — спросил он у Ромы, пока Чижов сверял документы через идентификатор. Гаранин ничего не ответил, только покачал головой. «Это шутка какая-то», — подозрительно посмотрел Чижов на Гаранина и потянулся к пистолету в кобуре. «Какие-то проблемы?» — спросил один из подошедших полицейских, тут же напрягаясь. «Да, такого человека нет в системе», — резко отрубил старший сержант. «Подделка документов. Непонятно, что еще за ним числится. Я уже сомневаюсь, что это действительно глава второй гильдии, как он старался мне это внушить. Руки подними вверх, а не делай резких движений». Чижов направил пистолет на замершего Гаранина. «Женя, какого черта происходит?» Процедил Рома, поднимая руки и не сопротивляясь, когда их завели ему за спину. Надо сказать, довольно аккуратно. И сцепили между собой обычными наручниками. «Понятия не имею», — ошарашенно произнес Ожогин. «Я свяжусь с начальником полиции и главным судьей, разберусь с документами. Только глупостей не делай, ты все-таки в Москве, мы тебя быстро вытащим». «Женя, это старые документы, я же не просто Гаранин. Я так и не забрал у Гомельского паспорт». С этими словами Роман сел в сопровождении полицейских в автомобиль. Рома знал, что здесь с ним ничего не сделают, но легкий страх начал появляться, как только его проводили в камеру, сняв при этом наручники и опустили решетку. Главное не паниковать. Все остальное быстро разрешится. Тем более парни на крыльце все прекрасно видели, и он не сомневался, что они уже позвонили Новаку, тут же сообщив, что произошло. «Эй, приятель, на, выпей». К нему со спины подошел один из сокамерников, которого он разглядел сразу, как только зашел сюда. Всего в общей камере находилось 11 человек. Рома резко обернулся, разглядывая мужика неопределенного возраста. Его лицо было скрыто за длинной, заросшей и спутанной бородой. Грязные волосы падали сосульками на плечи, а цепкий взгляд ярко-зеленых глаз оценивающе разглядывал новоприбывшего. Рома пристально посмотрел на него, стараясь не втягивать слишком глубоко воздух, пропитанный запахом уже очень давно немытого тела. От стакана, в котором плескалась какая-то мутная жидкость, несло спиртом, и Гаранин неопределенно хмыкнул, понимая, что с безопасностью и контролем в этом месте все не слишком хорошо, и чуткого внимательного отношения от полицейских ждать не приходилось. «Я не пью», — холодно произнес Роман, не сводя взгляда со слегка попятившегося бродяги. «Нехорошо отказываться. Мы же по-хорошему предложили», — оскалился второй точно такой же субъект, поднимаясь на ноги со своего места и выходя на свет под одиноко висевшую с потолка лампочку. «Я сказал, что не пью». Рома призвал дар и откинул от себя небольшим, едва заметным потоком этих двух благожелательно настроенных граждан к дальней стене. Покосившись на остальных сокамерников, начавших оживленно обсуждать увиденное, Гаранин подошел к ближайшему свободному месту на скамье. Сев на нее, он наклонился вперед и закрыл лицо ладонями. «С днем рождения, Рома!» Тихо рассмеялся он, убирая руки. «Надеюсь, Иван Михайлович окажется доволен моей выдержкой».